Человек привязан к дому-тюрьме невидимыми нитями связи, которые после освобождения от тела становятся цепями надземного рабства. Между каждой вещью, которую ее владелец считает своей, и владельцем протянуты эти нити или токи, и когда человек умирает, не умирают они, ибо они являются энергиями психического порядка. И, оказавшись без тела, человек притягивается этими токами к вещам, которыми он владеет, или, вернее, владел на земле, и которые считал он своими. Потому собственность земная есть корень связанности человека в надземном. Представление о воображаемой собственности и вещах не умирает, так же, как не умирает и воображение. Последнее, наоборот, обостряется еще больше, и человек получает способность творчества духа, способность творить в мире тонком. Все продукты его психического творчества получают особую реальность и жизненность, и когда эта сила творческого воображения направляется на неизжитое чувство собственности и ее объекты, они приобретают аспект земной майи, и сознание погружается в нее, как погружалось оно на земле. Сила привычки к вещам, дому и местам не ослабевает, а возрастает в мире надземном, если дух не освободился от нее сознательным отречением от всякой собственности. Зло не в вещах, а в отношении к ним. Если бы люди видели, с какими длинными хвостами приходят они в мир тонкий, и как долго волочатся за ними эти хвосты. Сказано: «Владейте всем, но ничего не считайте своим». Пусть пользу применения вещи минует опасность считать вещь своею. Все дается во временное пользование и только на срок. Мудр был обычай перед смертью раздавать все свое имущество. В этом смысл завещаний, искаженный и непонятый завещателями. Вопрос освобождения духа от тюремного заключения плоти сложен тем, что не плоть и плотное окружение замыкают человека в тюрьму, а его мысли и сознание, то есть явление психической природы. Потому и борьба с ними происходит в сознании. Дозволено иметь что угодно, но не дозволено считать это своим. Нищий, не имеющий ничего, может быть еще более горшим рабом собственности, чем тот, кто имеет, ибо освобождение в духе. И нити желаний, протянутые мысленно к вещам, которыми хочет обладать вожделенец, создают для него тюрьму еще более горшую, так как желание неудовлетворенное очень живуче. Только изжитое желание теряет свою силу и власть над человеком. Потому подавление желаний к цели никогда не приводит. Только изжитое в духе освобождает его от пережитков прошлого. Изживанию способствовать может только мысль, ибо мысль и тюремщик, и освободитель. Вот почему упор делается на мысль. Вот почему советуем окружать себя мысленными образами красоты, чтобы даже в случае неполного освобождения сознания окружение было прекрасно. Можно представить себе, как от человека протянуты тысячи нитей ко всем тем вещам, которые составляют его воображаемую собственность, и можно представить, как все эти нити и объекты их притяжения следуют за умершим в мир тонкий, становясь вместо незримых нитей зримыми, только цепями рабства. Можно также представить себе всю нелепость чувства собственности в надземном и всю ненужность его. Отрешение от вещей и чувство собственности – срочная задача эволюции духа, дабы каждый смог в духе сказать: «Истинно, не вижу вещей, которыми владею».